А если Шмыга... Он словно спохватился и замолчал. «Что, если Шмыга...» — переспросил я тихо. «Ничего», — сказал он. «У меня уже паранойя начинается. Забудь этот разговор, Семен. Мы с тобой кто? Солдаты невидимого фронта. Вот и давай думать о своей невидимой работе». Он внимательно посмотрел на меня, как конструктор, прикидывающий, выдержит ли стоящий перед ним пилот уготованные ему перегрузки. «Фармакологический аспект мне примерно ясен», — сказал он. «Поэтому давай думать о расписании. Шмыга правильно говорит, что грехопадение — акт одноразовый. Чувствуется, знаком с вопросом не понаслышке. Сделаем так. Первые 9 дней будем накачивать тебя образами ада, чтобы сформировать внутреннее инферно, чтобы было куда падать. Думаю, эту часть пройдем на быстрой скорости под кетчупом. Потом на день вернем фармакологию к исходной схеме и введем тебя в единение с абсолютом по обычному типу. А как ты с ним сольешься, дадим тебе кетчупа с усложнителями и организуем падение в заранее подготовленное пространство. Вот тогда будет достигнуто самое дно ада, как хочет руководство. Потому что с такой-то высоты и да с такой-то скоростью... Но прыжок, Семен, будет рискованным. И в самом удачном случае пару дней после него тебе будет нехорошо». Он оценивающе поглядел на меня еще раз. «Думаю, сможешь. Ты у нас чемпион». Глава 12. На этот раз подготовка была крайне мучительной. Во-первых, Добросвет больше не поил меня квасом. Теперь он делал мне укол в филейную часть, и у меня оставалось довольно мало времени, чтобы лечь в воду. Последовательность действий была такой. Я залезал в цистерну, высовывал из люка ягодицы и получал, так сказать, удар отравленной рапирой. Потом я сразу разворачивался, садился на корточки, отталкивался ногами и принимал рабочее положение. Мы не тратили время на дезинфекцию. Сверхсоленый раствор въедался в уколотое место, уничтожая любых микробов. Щипало довольно неприятно. Состояние, в которое меня приводил укол, было неописуемо гнусным. Мне казалось, что я становлюсь какой-то компьютерной программой. Но не веселый и интересный, как в «Матрице», а самого что ни на есть бухгалтерского толка. Мое мышление не то чтобы сильно менялось, нет. Просто оно вдруг переставало быть моим и вообще мышлением. Оно начинало казаться последовательностью операций на арифмометре. И смотреть на это было невыносимо тоскливо. Потому что следил за всем тоже арифмометр, только чуть по-другому устроенный. Выходило, ничего, кроме этих кассовых аппаратов, управляющих друг другом, во мне никогда и не было. Но я чувствовал, что эти арифмометры стоят в моей душе не просто так. У них был хозяин. И хоть он временно находился в отъезде, одна мысль о его возвращении наполняла меня липким страхом. Впрочем, я не успевал слишком углубиться в эти переживания, потому что включался мой зуб. Голос, раздававшийся в моем черепе, был женским. Смысла я практически не улавливал, потому что скорость речи была в несколько раз выше обычной. Добросвет с дикторшей записывали материал по ночам, а потом впихивали в меня полученный продукт всего за час или два. Я знал, что дикторша читает посвященные аду отрывки из «Розы мира», которым Добросвет добавил последние, как он выразился, апдейты. Еще в программу входили фрагменты памятников мировой культуры. Они, как обычно, занимали большую часть времени. Иногда, по изменившейся интонации, я узнавал стихи, но улавливал только их ритмический рисунок. Однако Добросвет говорил, что ничего не пропадет даром, и мое «бессознание» — он любил это странное выражение — улавливает каждое слово. Вероятно, он был прав. По вечерам я вдруг замечал, что думаю о троичности Люцифера или о новейшем Уицараоре Отечества. Оказывается, я откуда-то знал, что Уицараор — это демон воинствующей государственности. Мне было известно даже его имя — Журумулякар I, русский Уицараор эпохи информационных войн. Он был, конечно, не так могуч, как грузинский или эстонский, но обещал со временем вырасти в настоящего монстра, ибо в нынешней Москве у него было много талантливых человека-орудий. По Поймав себя на какой-нибудь мысли вроде этой, я пугался, что схожу с ума. Но Добросвет уверял, что все нормально, и подготовка идет по графику.